Глава 25. Прошивка мозга и любовный треугольник. «Что-то они ничего не делают», — прищурившись и высунув голову из-за кустов, прошептала Джинджер. «Может, колдуют?» «Не умеет он колдовать», — тихо ответил Йовин, который тоже осторожно выглядывал, став на левое колено и положив руку на правое. Глаза духа бегали по поляне, и рыжая никогда раньше не видела его таким... В голову приходило только слово «живым». Да, именно так. Раньше лицо духа воздуха было подобно маске, неподвижное и надменное. А сейчас он даже губу закусил. А что они тогда делают? Рядом раздалось сопение, и к ним по-пластунски подползла Барбара. Здоровячка сдавленно кашлянула в ладонь, а потом достала из сумки подзорную трубу. Она расправила ее, приложила к лицу и зажмурила левый глаз. «Джек, Джек, Джек!» – забормотала она, а потом улыбнулась. Соколятник, живой и невредимый, сидел на противоположном берегу. Рядом с ним свивался в кольца огромный водяной червь, наверное, караулил, чтоб пленник не сбежал. И какой же он все-таки здоровенный! Ядров 10, а то и вся дюжина! И толстый, как Барбара! Джинджер улыбнулась, представив здоровячку, валяющуюся в обнимку с червем. «Ты шкатулку с зеркалом вернула?» Не поворачивая головы, спросил Йовин. Дух замер и только после удара сердца искоса поглядел на рыжую. «Я чувствую в тебе неуверенность. Что не так?» Джинджер подняла брови и скривилась. «Я не в фургон вернула. Да и вообще надо было сжечь эту волшебную вещь. В нем волшебства меньше, чем в твоей обеденной ложке». Покачав головой и вздохнув, ответил дух. У рыжей мелькнула мысль, что Йовин стал слишком уж откровенным. «Не к добру это». «А у меня ложка заговорена от поноса», — подала голос Барбара и снова уткнулась лицом в ладонь, сильно закашлившись. «А лучше бы от чахотки чары взяла», — пробурчала Джинджер. «Выдашь на всех». «Я взяла. Если бы не взяла, давно подохла». Рыжая волчица поискала глазами львицу. Та нашлась рядом с фургоном. Она сидела на траве, недовольно скрестив руки на груди и закинув ногу на ногу. А источник обиды, радостно, чуть ли не в припрыжку, перемещался по поляне, сшибая мечом верхушки поздних одуванчиков, отчего белые перышки взлетали в небо. Джинджер снова ухмыльнулась. Уж она-то знала, в чем причина такой радости этой полукровки. А все солдатки прятались от хозяйки реки за бычками и телегами. Они ее боялись, хотя дева спокойно плавала в запруде, обратив лицо к небу и вяло гребя руками. А полупрозрачные работники со скелетиками внутри работали, как муравьи, совершенно не обращая внимания на гостей. Десяток утопленников, чуть не лопнув от натуги, выволок из ближайшего леска толстый сосновый ствол. Что станут делать с деревом, было неясно. Наверняка дамбу укрепят. «Если в шкатулке нет магии, зачем она им?» — решилась на вопрос рыжая. «У меня были странные ощущения, когда ощущал камень внутри, покалывание, словно тысячи муравьев разом кусают. Я не понимаю». «Так это муравьиный камень?» — с любопытством переспросила Джинджер. «Не знаю, но я теперь не отступлюсь, покуда все тайны не выведаю». А рыжая вовремя спохватилась, чтобы не закричать от возмущения. «А зачем тогда возвращать надо было?» «А потому что я сам не смогу уразуметь эту диковинку». «А еще нужен Джек. Он будет подглядывать и подкидывать следящие за чарунки». Джинджер застонала. «Они уже час лежат в кустах, и ничего не происходит». Я сидел на небольшом раскладном стульчике, глядя на воду, где сиськами вверх плавала речная дева, делая вид, что ей ничего не касается, словно нас и не было вовсе. Ее мужья ковырялись плоскими тарелками, промывая в речке нарытый песок. Порой складывали что-то в большое ведро. За спиной сивкой-буркой скакала Клэр. Ее бы на земную дискотеку, вот бы дала жару. Нескончаемая энергия, потянутая фигура, высокий рост и бесконечный оптимизм. А уж если после дискоча завяжется драка, будет участвовать в первых рядах. Чтобы уложить потомственную рыцаршу, нужно быть не меньше, чем КМС по рукопашке. Да и у самой удар поставлен. Конечно, не сумасшедший орденский бой Катарины, но тоже не слабо. Перед глазами встал безумный персонаж комиксов Харли Квинн. Вручить бейсбольную биту в драке будет один в один. «Что делать-то будем?» — со вздохом спросил я, подняв глаза на садящуюся за горизонт небесную пару и обращаясь к сидящему рядом Андрею. Солдатки боятся хозяйки реки и отказываются что-либо делать. Вон, оружие из рук не выпускают. А сами мы ящики до утра таскать будем». «Да грыжи!» – пробурчал Андрей. «Ух ты, как обленился-то! Привык, что здесь бабы рабочий класс!» Он поддел ногой пучок травы, а потом наклонился и зачерпнул горсть песка, начав пересыпать его из ладони в ладонь и дуть. Пылинки улетали прочь, оставляя тяжелые песчинки. Я где-то с минуту молча наблюдал за этим процессом, но так ничего желтого и не блеснуло ни разу. Хотя я самородного золота отродясь не видел, а потому мог ошибиться. «Что делать будем?» — повторил я вопрос. «Только не начинай!» — огрызнулся Андрей. Было заметно, что ему самому не хочется заниматься ящиками. Андрей швырнул горсть песка в сторону озера и процедил что-то неразборчивое, но явно нехорошее. А у меня внутри проснулось то самое злорадное чувство, когда хочется поднимать другого. А уж товарищ готов вскипеть в два счета. Самое то. «Ты же у нас лейтенант, тебе и думать. Я-то срочку прошел с сержантюгой». Андрей заскрипел зубами и медленно повернул голову в мою сторону. Казалось, он вот-вот вцепится в горло, как собака, у которой миску отобрали. «Нет уж, строил из себя главного, вот и делай все сам, сержантюга, а я поражу со стороны. Это же у тебя в голове игровая приставка зашита». Я почесал в затылке. «У меня драйверов нет на оборудование. И привод для дисков без беспроводного соединения. Все приборы должны быть со встроенной операционной», — пробурчал Андрей, а я покачал головой. «Встроенная замудренная, только спец разберется, а я пару недель только в меню ковыряться буду». «Танчик бронелобый», — ухмыльнулся лейтенант, а потом посмотрел на меня с ехидным прищуром. «Я знаю, что тебе постоянно шепчет твоя система». «Что?» — спросил я, ожидая гадости. «Броня не пробита». Я плюнул под ноги и растер плевок носком ботинка. «Не смешно. Нам срочно нужно решить следующие проблемы. Заставить солдаток разгрузить тяжелые ящики и установить столб с генератором для дизеля. Разобраться с приборами, снять показания. Убедить эту, которая с мокрыми сиськами, что подпустила соколетника». «Ну так делай». Встав с места и разведя руки в стороны, выкрикнул Андрей. Он не спеша поднялся по склону к фургону и, достав фляжку с водой, медленно открутил пробку. Я вздохнул и устало потер лицо. В голову не шла ни одна мысль. Как же сложно быть главным. Даже если бы был комп, нужно было бы снимать ящики. Ну и, допустим, мы их снимем, не мужики, что ли? Все равно нужно будет успокоить женскую гвардию. Блин, свалился боевой гарем на мою голову. Суеверные все до единой. Если водная чихнет, разбегутся в разные стороны. Снова вздохнув и потеряв затылок, я нащупал две оспины резервных портов системы. «Ведь точно!» «Андрей!» — закричал я. «Что тебе, юродивый? Не с кем в матч-танчике сразиться?» «Хватит хрень нести! Ты же связюка, паять умеешь!» «А тебе что, паяльником язык прижечь?» — огрызнулся лейтенант. «Нет, сделай прямой шнур к моему встроенному компу. Мозги подзарядить». «Да хватит уже!» — огрызнулся я. «Я серьезно. Мы драйвера на систему поставим». «А дальше что?» «А ничего! Помнишь, ты показывал Ребекке одноклеточных?» «Ну и?» «А потом про иммунитет заикнулся. Так вот, я хочу всем сделать плашки символом иммунитета, типа обереги от водной нечисти. Баба живет сразу. Удивительно, что они вообще пошли с нами. А электричество? Да к аккумулятору подцепи, заряда должно хватить». Андрей пожал плечами и двинулся по пологому склону наверх, где стоял весь отряд. Я тоже встал и направился к повозке. Вытащил из нее батарею, связку шнуров, привод для дисков, аптечку и паяльник. Из аптечки извлек чистую повязку, бинты, скальпель и спирт. Жаль, наркоза не было. А потом сел на траву, прислонившись спиной к колесу телеги, и только потом спохватился, что оно может быть испачкано коровьим дерьмом и обычной грязью. Но было уже поздно. «Испачкался, значит, испачкался». Рядом с кряхтением приземлился Андрей. Он медленно вытянул правую ногу и начал разматывать провод от паяльника, а за ним и оловянную проводку. «И все-таки ты дебил!» Протянул он, потянувшись за шнурами и ножиком. «Чего ты добиваешься?» «Тебя не понять», — ответил я, неспешно сорвал колышущуюся на легком ветерке травинку и сунул ее в рот. Лейтенант замер с ножиком и надрезанной оплеткой шнура в руках, поглядел на меня и едва заметно шевельнул губами, словно хотел что-то сказать, но передумал. А потом вернулся к своему занятию. Дорезав и скрепив, прицепил крокодильчики от паяльника к аккумулятору, один на сам паяльник, другой на конец оловянной проводки, совсем как на сварочном аппарате. Получалось, что как только он коснется металла прибором, специальная насадка быстро раскалится, расплавляя олово. Запахло канифолью, потянулась тонкая струйка дыма. Во время работы лейтенант щурился и морщился, придирчиво осматривая результат своего труда. Через 5 минут он дунул и замотал место пайки изолентой. Настала моя очередь. Я наклонил голову и прижал пальцами волосы, чтоб не мешали. Андрей сел рядом, нацепил на себя одноразовые перчатки и, открыв флакон со спиртом, смочил ватку, а потом достал скальпель. Острие вошло в кожу, и пришлось собрать всю волю в кулак, чтоб не дернуться. Перед глазами поплыли круги, а пальцы свободной руки до боли стиснулись на штанине. По спине потекла кровь. «Ш-ш-ш-ш!» — прошипел лейтенант, резанув кожу над вторым разъемом. «У меня, помимо воли, сорвалось тихое ругательство на великом и могучем, да к тому же родном». «Сейчас заглушки открою», — прошептал Андрей, достав из аптечки пинцет. Ощущение было, словно вскрывают недозревший фурункул. От боли я несколько раз дернул ногами, а из глаз потекли слезы. И лишь когда голос в голове начал отчет, облегченно выдохнул. «Подключено внешнее устройство». «Система», — вслух воскликнул я, — «сохранить информацию с дисков». Перед глазами возникли многочисленные меню с названиями файлов и полоской статуса их копирования. «Подключен внешний источник питания. Выйти из энергосберегающего режима». Я не успел ответить, как система зашептала новые слова. «Анализ, анализ, анализ, внимание. Обнаружена попытка подключения к нервной системе. Запущен фоновый эвристический анализ областей контакта с нейронной сетью и характер контакта». Перед глазами все поплыло, так как система начала усиленно не только жрать внешнее электричество, но и высасывать из крови глюкозу для каталитического генератора. Ощущение, как после изнуряющего марш-броска, когда вроде бы в сознании, но даже толком не понимаешь, где находишься. А мысли вялые-вялые, простые-простые, как 3 копейки, разве что ноги не болят. Вскоре по коже прокатилась волна жжения, так как система повторно калибровала свои датчики, вызывая у меня болевые ощущения. Я даже не сразу сообразил, что передо мной возникло лицо Катарины, и девушка тормошила меня. «Не оборви провода, мозги ему спалишь!» — закричал лейтенант. «Что за ритуал ты проводишь?» — заорала храмовница в ответ на моего друга. Она пододвинулась ближе, обхватила мою голову руками и прижала к своей груди. «Провода, блин!» — снова повысил голос Андрей. Я услышал, как он класнул крышкой привода, и в том зашуршал новый диск. Перед глазами снова побежали строки и полоски с процентами. «Устанавливаю драйверы и файлы интерактивных инструкций», — прошептала система, а я уже не мог дождаться, и если бы не Катарина, рухнул бы на бок. «Прекращай ритуал, или я тебя прирежу!» Донесся словно сквозь стенку возглас девушки, а потом храмовницу толкнули. «Слушай, что говорит Андрей, нельзя сейчас останавливаться!» «Это уже Лукреция». «Я его убью!» — начинала съезжать с катушек Катарина, а вскоре к ним присоединилась и Урсула. Мечница витиевато материлась, и вскоре послышались хрипы, словно кому-то передавили горло. «Да отпусти ты его!» — закричала тетя Урсула и снова громко выругалась. «Калибровка!» — прошелестел голос системы на фоне криков. Он был тихим, но очень отчетливо слышным. «Калибровка!» Что-то произошло, и я все же упал. «Юрий! Юрий!» Повторяя мое имя, Катарина начала тормошить меня, и одновременно с этим я услышал кашель, наверняка принадлежавший моему товарищу. Ему еще повезло, что взбесившаяся львица не вырвала ему кадык или не сломала шею. Сил у меня хватило только на то, чтобы простонать и поморщиться. «Живой! Живой!» — прошептала Катарина, и я ощутил ее прикосновение к своей щеке. Точнее говоря, она меня просто прижала к себе, как котенка, и начала раскачивать. «Установка и калибровка завершены», — прошептала система, и я выдохнул, так как круги перед глазами, не относящиеся к окнам меню программ, начали проходить. Неудивительно, что систему перестали ставить новичкам. И поговаривали, что незашитые в тела образцы хотят совсем списать. Она сырая, как кусок какахи. Ее еще 10 лет нужно доводить до ума. И зачем решили без окончательных тестов вводить в эксплуатацию? Перед Западом выпендриваются, пытаясь показать техническое превосходство. Ладно, жив, и то хорошо. «Андрей...» Шевельнув непослушными губами, позвал я, почувствовав помимо слабости сильный голод, что неудивительно. Система прикончила почти все углеводы в крови и изрядную долю кислорода, будто из заряда присоединенного аккумулятора мало, или она тоже изголодалась. «Здесь», — угрюмо отозвался товарищ. Я сделал вдох и снова заговорил. «Есть пробитие». Андрюха сдавленно хохотнул, а я продолжил. «Достань станок с ЧПУ. Я сейчас оклемаюсь и начну амулеты для иммунитета делать». Послышались голоса, среди которых выделился голос Клэр. Можно было разобрать, что да почему. Ей ответил Андрей, и на какое-то время все замолчали. «Я уже почти пришел в норму. Во всяком случае, мысли перестали быть вялыми, а боль калибровки постепенно отступила. Наверное, какой-то ресурс у организма еще остался. Но сил, чтобы открыть глаза, не было. И я наслаждался теплом рук Катарины и покачиванием. Словно младенцем себя ощутил. Удивительно, но от девушки почти не пахло потом, хотя переход был достаточно долгим и изматывающим для всех. От той же Урсулы несло, как будто весь поддоспешник промочен потом. Даже пряные травы не помогали заглушить это едкое амбре. Не хотелось бы думать, что я и сам воняю, как псина после пробежки. Я сделал протяжный вдох. Тишина, покой. Нет, от меня пахло не потом, а свежей кровью. Надо будет поставить на место силиконовые затычки и заклеить пластырем аварийные разъемы. Только затычки прокипятить сперва. Снова послышались тихие голоса, сменившиеся истеричным смехом Андрея. Над ухом взорвалась негодованием Катарина. «Я тебя убью, дура, я тебе горло перегрызу!» «Не смей!» — вмешалась Лукреция. «Тебя казнят!» Я пересилил себя, открыл глаза и слегка повернул голову. В трех шагах от меня стояла Клэр. Юная графиня держала на вытянутых руках ноутбук. «На переправе нашла, там, где с псоглавами бились. Пошла в кусты по нужде, а он около трупа лежал. Я его Герде отдала, хотела приятное сделать, вернув вечером». Виновато лепетала девушка, а потом добавила. «Я просто хотела, чтобы ты меня снова поцеловал». «Что значит снова?» — заорала Катарина, и я почувствовал, как меня выпустили из рук. Даже брякнулся на траву, стукнувшись плечом об острый камушек. «А ну иди сюда, гиена тухлая, я тебя выпотрошу!» — окончательно взорвалась храмовница. «Тебя казнят!» — завопила Лукреция, и датчик магии завизжал вслед за ее выкриком, извещая о накапливающейся волшебной силе. Единственное, что я успел, так это ухватиться пальцами за подол кольчужной юбки Катарины. Мелькнула запоздалая мысль, что от неудобной хватки либо пальцы вывихну, либо ногти вырву. Но это помогло. Катарина хотела было одернуть подол, и наши взгляды встретились. «Это ты за нее так переживаешь?» С обидой процедила она, часто дыша и сверля меня взглядом. При этом храмовница резким движением показала в сторону вставшей в боевую стойку Клэр. Графинька тоже не лыком шита, так как зажатый двуручным хватом меч уже смотрел острием в сторону, готовой броситься львице. Я через силу выдержал паузу и заговорил, пытаясь сесть на колени. «Если ты ее убьешь, тебя казнят, а меня силы вернут домой. Я даже не смогу молиться на твоей могиле. А что до поцелуя, то у вас мир наизнанку. Мужчины слабы телом, а женщины напротив сильны. И чтоб остановить от поступка ведущего к гибели, приходится иногда идти на хитрость. Ведь если она умрет, тебя я тоже больше не увижу, Катюша. Меня домой отправят, и хорошо, если не на каторгу». Храмовница опустила глаза, а черты лица и злых стали очень усталыми. Зато заговорила Клэр, растерянно опуская меч. «Хитрость? А как же... Юрий, ты же юноша моего сердца!» «Моя госпожа», — улыбнулся я в ответ. «Даже если бы я полюбил вас всем сердцем, по нашим законам вы слишком юны. Меня казнят за любовь к вам». Клэр как-то разом поникла. Губы ее задрожали, а на глаза навернулись слезы. Все же девушка, она и на реверсе девушка, сильный пол с маленькими слабостями. Да и на земле, в эпосах, рыцари не стеснялись искренних слез. «Я бы на ее месте...» — тихо подал голос Андрей. «В общем, хорошенько бы нажрался, а потом бы пошел искать... Ну, я бы бабу, а ей надо мужика». «Не хочу!» — шмыгнув носом, пробурчала графиня. Я скосил глаза, так как Клэр подошла Урсула. Большая мечница на мгновение зажмурилась, что-то прошептала, типа «была не была», а потом с громким радостным криком сгребла в охапку графиню. «Ваше сиятельство! Мы ж в Коруне остановимся! Там мужиков всяких лопатой грести можно!» «А чтоб нажраться, я такой кабак знаю, что парчету с косточками под три сорта вина проглотите! А еще и морду вышивали в смятку набьем вот этими вот кулаками!» А вон госпожа Лукреция хотела поискать себе содержанта из столичных. Она же, это, умная госпожа. Она такого найдет, что про все забудете в его объятиях. Куда там принцам всяким? Принц, поди, зануды тошные, сидят все по башням, а их драконы стерегут». «Что, я содержанта?» — слегка опешила волшебница, а потом несколько раз кивнула. «Ну да, конечно». Не знаю, что подействовало, шутливый тон Урсулы или спокойный взгляд волшебницы, но Клэр подняла лицо к темнеющему небу, отчего последние лучи очертили солнечными красками, словно кисть художника ее черты, а потом улыбнулась и прошептала. «Пусть он будет светловолосый, чуть выше других, и чтоб глаза, как альдинки». Все молча покосились на меня. Комментировать никто не хотел. Зато, пока все молчали, Андрей взял из рук Клэр ноутбук, а к юной графине подошла Ребекка. Она небрежно стукнула тыльной стороной ладони по боку Урсулы, отчего большая мечница тут же ретировалась. А потом рыцарша встала за спиной у Клэр и, мягко взяв ее за плечи, начала что-то шептать на ухо. Я воспользовался паузой и поднялся с земли. Внутри до сих пор было ощущение контуженности. А тем временем девушка в ответ на шепот Ребекки несколько раз угукнула, вытерла слезы и заговорила официальным тоном. «Господин Юрий Халумари и Эсквайр, я, графиня Клэр Хавдакашон, оставляю за собой официальное право именовать вас юношей сердца, право сидеть возле вас на перу и просить быть только моим партнером по танцу на балу. Однако за нанесенное мне оскорбление требую от вас лично извинений за дерзкие и неподобающие слова вашей телохранительницы. Требую возмещения за оскорбление в размере 5 золотых монет, а также того, чтобы вы наказали свою телохранительницу своей властью». Девушка отрывисто кивнула в знак завершения речи. А когда я обвел взглядом всех присутствующих, то заметил, как пристально и сосредоточенно они наблюдают за этой сценой. 5 золотых — сумма немалая, но и не то чтобы неподъемная. По нашим деньгам это почти 100 тысяч. А вот для солдаток это размер годового жалования, особенно если учитывать куда более низкий уровень жизни местных. Так что со штрафом все понятно. И, похоже, умудренная годами Ребекка подсказала единственный правильный выход из сложившейся ситуации, не позволяющей юной графине окончательно потерять лицо. Правда, сперва подставила, а потом подсказала выход, типа бросить в речку, чтоб плавать научить, а следом руку подать утопающей. «Приношу вам свои глубочайшие извинения, моя госпожа, и соглашаюсь на все ваши условия. Они весьма справедливы», — ответил я, низко поклонившись, и широко взмахнул рукой с зажатым в ней беретом. «А дуэли не будет?» — тихо спросил стоявший рядом Андрей, и я, выпрямившись, зло зашипел на него. «Заткнись!» «Не, ну вон Пушкин стрелялся на дуэли, вдруг девушки захотят, я-то откуда знаю?» «Катарине?» — быстро начал я пояснять, пока товарищ еще что-нибудь не ляпнул. «Категорически запрещено правилами ордена драться на дуэлях, особенно со знатными особами, потому что это заведомо приравнено к убийству. Правило касается даже тех, кто не прошел посвящение, с которыми верхушка ордена точно не будет церемониться. Клэр тоже не глупа. Полезть на храмовницу подобно самоубийству, а оставлять ситуацию вот так тоже нельзя. Были бы девушки в равных условиях, дуэль была бы неминуема». Лейтенант скривился, но кивнул. Я потер лицо руками. Ну, хотя бы один узелок противоречий удалось размотать. А ведь их еще несколько. Поэтому не стоит торчать столбом на пустом берегу. Нужно развернуть оборудование, причем сделать это под навесами. Да еще и работать придется под пристальным наблюдением потусторонней особы. Что тоже не лучше минного поля. Один неверный шаг, и неизвестно, чем все обернется.